Как насчет барона? Что-нибудь ядовитенькое имеется? Да вот, товарищ комиссар, частушки приготовили, послушайте. Врангель наш куда-то вылез, вот не ждали, молодца. Тятя-тятя, наши сети притащили мертвеца и так далее. Комиссар выслушал частушки и глубокомысленно заметил. Ничего, в общем, конечно, не Пушкин. Как не Пушкин? Возразили мы. На 50% во всяком случае Пушкин. Так и писали, две строчки мы, а две строчки Пушкин. Комиссар рассмеялся и сказал, ну раз наполовину, Пушкин давайте. Оно, может быть, целого-то Пушкина белый гад и не заслуживает. Любопытно вот, чем Демьян бедный порадует? Говорят, тоже приехал. И Демьян не заставил себя дожидаться. Популярность у него в то время была огромна. Почти ежедневно на страницах «Правды» печатались его хлесткие, злободневные, доходчивые фельетоны. Работал он неутомимо и молниеносно, чуточку по-народному, грубоватые, сочные, остроумные и верно нацеленные стихи его в первые годы революции были неоценимы. Демьяна читали в деревне, в окопах. Его ядреные раешники заучивали наизусть, порой по-своему дополняя и переделывая. Он был по-настоящему народным поэтом. Приехав в штаб Южного фронта, он напомнил о себе, как говорится, весомо и зримо. Однажды утром мы были разбужены шумом летающих аэропланов. Было их, кстати сказать, тогда очень немного, и летчики называли их летающими гробами. Неизвестно, как они держались в воздухе. Я убежден, что первые паровозы времени Стефансона, поставленные сейчас рядом с современными тепловозами, возбудили бы меньшее удивление, чем летающие гробы времен Гражданской войны, продемонстрированные рядом с Ту-104. Однако они летали. На этот раз гробы разбрасывали и над своими, и над вражескими окопами летучку с новыми стихами Демьяна Бедного, манифест барона Врангеля. Напечатан на серой оберточной бумаге на одной стороне листа размером 45 на 15 сантиметров. Датировано «Южный фронт» 5 октября 1920 года. Стихи Бедного после перепечатаны во всех собраниях его сочинений. Летучка была украшена двуглавым орлом, и, как рассказывали у белых, была первоначально принята всерьез. Только по ярости белогвардейских офицеров солдаты поняли, что это за манифест. В наших частях летучку встретили дружным хохотом. Среди бойцов было немало участников войны с немцами, и эти бойцы сумели растолковать кое-какие немецкие выражения, вмонтированные Демьяном в текст манифеста. Впрочем, слова Врангеля «Mein Kopf ждет царскую корону» были понятны без перевода. Зато эти немецкие словечки как нельзя лучше характеризовали иноземную сущность белого барона, опиравшегося на помощь Антанты. «Молодец, Демьян!» — говорили красноармейцы. «И посмешил, и покурить прислал». Табак тогда у наших красноармейцев был, а вот с бумагой дела были действительно неважные. Посмеявшись и кое-что запомнив из манифеста, красноармейцы пустили его на цигарки. По появившейся у меня уже тогда собирательской привычке, я не скурил демьяновский манифест, а бережно сохранил в своей библиотеке. Сейчас эта памятка гражданской войны чрезвычайно редка. Книга без заглавия. Вместо заглавия на обложке этой примечательной книжки напечатано следующее стихотворение. «На все и время и пора, не мило нынче нам, что нравилось вчера. Бывало книги предисловия, необходимое условие. Теперь из 100 чтецов один едва ли прочесть его решится, и нету автору причин над предисловием трудиться. Но над заглавием лоб мозоль». Еще и нынче сочинитель. Без титла книги, мапароль, не купит школьник, не учитель. Поэма тут, а титла нет. Беда бедой. на смех народа, ступай без